Изложу ситуацию. Вот какое сообщение только что принёс тот парень из гильдии Ремарио. Не вдаваясь в детали, господин Крафт Лоуренс из торговой гильдии Ровена приобрёл в торговом доме Латпарона в Парасоне военное снаряжение на сумму 100 миллионов. Почти половину этой суммы он взял в долг. Сейчас эти деньги он должен гильдии Ремарио. Всё верно? Лоуренс кивнул. Слова якобы причиняли ему боль. «Я, конечно, не знаю, какое именно военное снаряжение ты купил. Но только сейчас всё военное снаряжение упало в цене более чем в 10 раз по сравнению с тем, что было. Предположим, ты продашь весь свой товар за 1/10 долю от прежней цены. Это оставит за тобой долг почти в 40 румионов. В серебряках Тренни это будет 1500 монет». После всех событий, произошедших в городе Паттио, доход Лоуренса составил 1000 серебряных монет. Даже если ему каким-то образом удалось бы повторить тот трюк, этого всё равно бы не хватило. «Как ни посмотри, выходит, что тебя поймал дом Латпарона, хотя я не собираюсь расспрашивать о деталях. Если бы я и спросил, для тебя это ничего бы не изменило». Нетрудно догадаться, что твоя беда вызвана тем, что ты был слишком жаден, так? Да. Лоуренс не мог найти ни одного оправдания. Собственная жадность завела его в ловушку. Это утверждение несло в себе всю правду, без единого отклонения. Если ты сам это понимаешь, с тобой будет легко. Наверняка от гильдии потребуют заплатить твой долг. Однако для возврата денег ты должен полагаться лишь на себя. Если бы ты оказался в долгу из-за какого-то мошенничества, или кражи, или болезни, или ранения, наша гильдия поклялась бы всей своей репутацией, что сделает всё, чтобы тебе помочь. Но здесь другое. Заплатить твой долг тебе поможет только Господь или... Якоб не сделал ни движения глазами, лишь указал пальцем на Хора. Та кинула быстрый взгляд на Лоуренса. «Вот это красотка!» «Я это понимаю», — ответил Лоуренс. «В отличие от ремесленных гильдий, торговая гильдия, образованная людьми из одного города, основана на взаимной поддержке. Чтобы такая гильдия работала, необходимо, чтобы её члены платили взносы. Как и говорил Якоб, смысл существования гильдии заключается в том, чтобы помогать людям, которые не могут продолжать своё дело из-за неудачного поворота судьбы, или протестовать всем вместе, когда с торговцем дурно обращаются в чужой стране. Гильдия вовсе не собиралась помогать тем, кто влезал в долги из-за собственной жадности. Конечно, гильдия может помочь выплатить долг, но будет беспрестанно и беспощадно давить на должника, пока он не вернёт всё. Во-первых, гильдия не должна нести убыток, а во-вторых, это служит уроком остальным её членам. Не следует совершать необдуманных поступков, идя на поводу у жадности. Лицо якобы было напряжено, как натянутая тетива лука. «К сожалению, я, как владелец этого отделения, не могу оказать тебе поддержку. Правильнее, пожалуй, будет сказать даже так. Именно потому, что я тебе отказываю, я и остаюсь сидеть на том стуле у входа. Это дисциплинарный кодекс всей нашей гильдии. Если наше отделение сделает одно единственное исключение, люди, одержимые жадностью, начнут здесь выскакивать отовсюду. Это совершенно естественно. Если бы кто-то другой попал в беду из-за собственной жадности и тем не менее получил особое отношение, я бы тоже был зол». Лоуренс понимал, что именно сейчас не лучшее время для бравады, но иначе он просто не смог бы сохранить самообладание. «Кроме того, ты должен знать, что правила нашей гильдии запрещают её членам одалживать деньги друг другу, верно? И сама гильдия тоже не может одолжить тебе денег. Все должны видеть, что наша гильдия подчиняется собственным правилам». «Понимаю». В это мгновение второй дом Лоуренс захлопнул перед ним свои двери. По словам того парня из гильдии Ромарио, крайний срок выплаты твоего долга будет послезавтра. Гильдия Ромарио тоже попала в просак, вложив деньги в военное снаряжение. И сейчас они готовы на всё. Вполне возможно, они придут за деньгами сразу же, как настанет срок. Иными словами, когда наступит послезавтра, о твоём разорении станет известно всем. И у меня не будет иного выхода, кроме как взять тебя под стражу. Какой отсюда следует вывод? Если через 2 дня я не подготовлю 47 румионов для уплаты гильдии Ромарио, у меня нет будущего, — ответил Лоуренс. Якоб чуть качнул головой. Затем, упершись взглядом в поверхность стола, он произнес: «Ты не прав, говоря, что у тебя нет будущего». До ушей Лоуренса донёсся тихий шелест ткани. Похоже, шевельнулись уши и хвост Хора. «Будущее для тебя наступит, но оно будет наполнено болью, страданием и невзгодами». Якоб намекал, что не допустит, чтобы Лоуренс из-за своего разорения покончил с собой. «47 румионов можно выплатить лет за 10 гребли на торговых судах или около того. Или же ты можешь выбрать рытье тоннелей в рудниках. Правда, только если ты не заболеешь и не покалечишься». Любой, кто видел переписку между капитаном торгового судна и судовладельцем, знал, насколько абсурдны слова Якоба. 9 из 10 писем содержали просьбы прислать новых гребцов на замену старым, либо продлить срок имеющимся гребцам. Как правило, 8 из 10 гребцов на дальних судах выдерживали не больше 2 лет. Из оставшихся лишь каждый 10-й выживал после еще 2 лет. И эти выжившие, самые сильные и крепкие, переводились на парусные корабли, сражающиеся против пиратов. Они никогда не возвращались домой. И все же те, кто попадал на гребную скамью, еще хорошо устраивались. Большинство попадавших в рудники умирали в первый же год, сжигая себе легкие. А те немногие, кому удавалось не заболеть, погибали на 2-й год от обвала. По сравнению со всем этим, торговцы, попавшие в долг из-за несчастного случая, были просто везунчиками. Их долг выплачивало иностранное отделение, а все, что требовалось от них, — каждый год возвращать иностранному отделению часть своего долга с очень небольшой лихвой. Так торговцам словно давали понять: поддаться чрезмерной жадности – большой грех. «Я вовсе не собираюсь сказать, что желаю твоей смерти. Я просто хочу, чтобы ты запомнил вот что. Совершивший грех должен быть наказан. У меня просто нет выбора. Я должен делать то, что следует делать». «Понимаю». Якоб снова взглянул на Лоуренса. Впервые за все время в лице его проявилось сочувствие. «Постарайся сделать все, что сможешь за эти 2 дня. Это все, что я могу тебе сказать. Но если я смогу чем-то помочь, то помогу. Любая помощь по торговой части. Я тебя поддержу, каких бы усилий это ни потребовало. Кроме того, поскольку я тебе доверяю, то не буду удерживать тебя эти 2 дня. Ты можешь передвигаться свободно». «Доверяю». Это слово тяжким бременем повисло у Лоуренса на плечах. Хора сказала, что если произойдет худшее, она поможет. Но если он примет помощь Хора, то предаст доверие Якоба. Сможет ли он пойти на это? Такой вопрос Лоуренс молча задал самому себе. «Благодарю тебя за доброту. Я попытаюсь достать деньги за эти 2 дня», — сказал он вслух. «В наших делах выход часто обнаруживается неожиданно. Иногда именно в критической ситуации человек способен найти путь, который не виден другим». Эти слова Лоуренса немного удивили. Их вполне можно было истолковать как: «Ты должен это преодолеть, даже если придется нарушить закон». Будучи главой иностранного отделения торговой гильдии Ровина в Рубинхейгене, Якоб часто подчеркивал в разговорах с Лоуренсом, насколько сурова жизнь. Но в действительности он беспокоился о Лоуренсе. Главе второго дома торговцев недостаточно было иметь один лишь жесткий характер. «Желаешь еще что-нибудь сказать или спросить?» Лоуренс сперва покачал головой, но затем, вспомнив кое-что, раскрыл рот. «Пожалуйста, приготовь заранее удивленную фразу, которую произнесешь, когда я выплачу долг». Какое-то мгновение Якоб молча смотрел, распахнув глаза. Затем разразился хохотом. Как говорится, удачно пошутить над тем, над чем шутить нельзя, лучший способ рассмешить человека. Похоже, эта поговорка была верна. «Ну, если ты еще способен шутить, то волноваться не о чем. Может быть, красавица желает что-то сказать?» Лоуренс думал, что Хора захочет что-то сказать, но, к его удивлению, она лишь молча покачала головой. «В таком случае наш разговор закончен. Затягивать его было бы нехорошо. Там снаружи сидит куча ослов, которые обожают строить догадки вслепую. Если начнет расходиться какой-нибудь отвратительный слух, тебе трудно будет действовать, верно?» Якоб встал. И скамья жалобно скрипнула. Лоуренс и Хора вышли из комнаты следом за ним. И Якоб и Лоуренс понимали, что торговец с унылым лицом – это ужасно. И оба изо всех сил старались держаться нормально. Как будто они только что просто побеседовали. Вернувшись в зал, Якоб уселся на свой старый стул и помахал Лоуренсу рукой. И все же торговцы, пьющие и беседующие в зале, почуяли, что что-то не так, и к Лоуренсу не обратился ни один из них. Выходя, Лоуренс ощущал взгляды на своей спине и, словно пытаясь отсечь эти взгляды, закрыл дверь, не оборачиваясь, едва они с Хора оказались снаружи. Идя сюда, Лоуренс был готов к худшему, что его сразу поместят под стражу. Обладая теперь двумя днями свободы, он не мог не испытывать благодарность к Якобу. «Что ж, у нас два дня. Все, что мы можем сделать, это как следует постараться сделать за эти два дня все, что только возможно», — пробормотал, обращаясь к самому себе, Лоуренс. Но в душе он понимал, что, не имея денег на руках, заработать за два дня 47 румионов совершенно немыслимо. Если бы такое было возможно, все нищие в мире стали бы богачами. Однако у Лоуренса не было иного выхода, кроме как попытаться что-нибудь придумать. Если бы он не попытался, ему пришлось бы смириться с будущим, о котором ему даже думать не хотелось. Мечта о собственной лавке разбита вдребезги. Надеждам начать все сызнова как торговцу тоже сбыться не суждено. Остаток жизни он проведет в темноте рудника или на судне, где горестные вздохи звучат громче, чем шелест волн. Лоуренс упрямо твердил себе, что решение есть, но чем больше он это говорил, тем сильнее ощущал, что сделать ничего не сможет. Доверяя Лоуренсу, Якоб подарил ему два дня свободы, прежде чем с него начнут взыскивать долг. Однако теперь, когда Лоуренс подумал об этом еще раз, скорее, Якоб имел в виду примерно вот что. Насладись последними двумя днями свободы перед разорением. Ведь чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что собрать такую огромную сумму, как 47 румионов, за два дня никак невозможно. Внезапно Лоуренс заметил, что у него трясутся руки. Стыдясь самого себя, он изо всех сил сжал кулаки, чтобы остановить дрожь. И тут же его кулаки обхватила маленькая ладошка. Это была Хора. Лоуренс наконец вспомнил, что рядом с ним Хора. И они один. Осознание этого наконец придало Лоуренсу силы сделать глубокий вдох. Если все так и пойдет, он даже не сможет выполнить обещание, которое дал Хора, что отвезет ее на север. Голова, переставшая было соображать, вновь заработала. Поняв это, Хора раскрыла рот. «Ты! Что ты собираешься делать?» «Прежде чем начать что-то придумывать, Сперва я хочу кое-что попробовать». «Что именно?» спросила Хора, подняв голову. «Накормить долг долгом».